Вернувшись через пару дней домой, Лариса сходу спросила. «Серый, ты что такой мрачный? Болит где-нибудь?» Он покачал головой и погладил палевую кошку, сидевшую у него на коленях. Полосатая, независимо прохаживалась по подоконнику, лавируя между цветочными горшками с непостижимой ловкостью. «Ты переодевайся, потом расскажу». Лариса пожала плечами и скрылась сперва в комнате, потом в ванной. Вернулась уже без макияжа и прически, и Алексей в который раз засмотрелся на тонкое лицо и пушистые светлые волосы. Красавицей Ларису можно было бы назвать с большой натяжкой, но любоваться ею тянуло неотрывно. Почти как кошками. «Ну, что стряслось? Только не говори, что родня объявилась». «Да что ты! Дело такое. Я решил сходить на стоянку, навестить мужиков. Представляешь, пирогов напек, не с пустыми же руками идти. Пару пузырей взял, ясное дело». Он помолчал. «Ну и сходил». «Не тяни, а!» Лариса деловито обнюхивала кастрюльки и сковородки. «Ты не пленный партизан». «Закрывают стоянку», — сообщил он. Половину гаражей, которые попроще, уже снесли, капитально и на очереди. Там только Сан Саныч остался и Жека. Тот вообще не просыхает. «А почему закрывают?» — обернулась девушка. «Стройку какую-то затеяли?» «Нет», — неохотно ответил Алексей. «Моего сменщика, Пашку, ночью бродячие собаки насмерть загрызли. Говорят, в клочья порвали, едва опознали, и то только потому, что больше там в нашей телогрейке никого оказаться не могло». «Ой!» Лариса осела на табуретку. «И теперь?» «Собак отловили или постреляли, точно не знаю. Помнишь, я говорил, они на помойке во враге жили, а стоянку, как выяснилось, построили как-то незаконно. Земля не оформлена, как полагается. Словом, бюрократия на марше. Может, и правда, кому-то под застройку место потребовалось, а тут случай удачный подвернулся. Только Пашке от этого не легче». Он помолчал. «И Джек пропал. Тоже, наверное, загрызли. Пашка-то его не спускал, боялся. Ларис». «Джек не пропал», — сконфуженно сказала она, опустив голову. «Это я его выкрала». «Как выкрала?» — опешил Алексей, чуть не просыпав полную ложку соли в салат. «Да просто. Он же меня к себе подпускает. А рано утром на стоянку пройти расплюнуть, пока пересменки не было и ночной сторож дрыхнет. Я карабин отстегнула, Джек сам за мной пошел, а у меня машина за углом стояла. Запрыгнули да уехали. Ну, не место ему на цепи». «И куда ты его подевала?» — спросил он, ожидая ответа вроде «выпустила в городе» или «сдала в приют». «Да к родителям отвезла, пускай дом сторожит». Пожала она плечами. «Его отмыли, расчесали, не кобель загляденье. Похоже, он помесь кавказца с кем-то еще крупным». «Лариса, ты с ума сошла?» Алексей даже приподнялся, оперевшись о столешницу. Посуда жалобно задребезжала. «Он же злющий! Его взрослые мужики боятся, а у тебя там племянники». «И что?» — не поняла девушка. «Они на нем верхом катаются». «Не дай бог, порвет кого-нибудь». «Не порвет», — хладнокровно ответила она и вдруг прищурилась. «Ты вот тоже агрессивный, кобель, но без дела ведь не кинешься». «Я и не смогу». «Ну, не кидался. Не кидался ведь, тем более на детей». «А откуда ты знаешь, что ему в голову взбредет? Он же собака. Так вот за хвост дернут и...» «Дергали уже. Ничего он не сделает. Лапами только отпихивается, если совсем уж достанут. А младших берет за шкирман и несет сдавать родителям. И вообще, у него там любовь образовалась. Соседская овчарка. Умилительное зрелище». «Серый, не переживай. — сказала Лариса, дотронувшись до его плеча. — Я знаю, что делаю. — Будем надеяться, — буркнул он и сменил тему. — Ты юристов не искала? — Искала, но сейчас все заняты по самое некуда, только после праздников. — Ну ладно. Алексей решил отплатить ей той же монетой. Встал, отошел на пару минут, потом вернулся и протянул ей конверт. — Держи. Лариса заглянула внутрь, потом перевела на него обиженный взгляд. — Мы же договаривались, ничего не затевать с бухты-барахты. — Я знаю, что делаю, — передразнил он. — И не вздумай рвать, это копия. Вон штампик стоит, оригинал у нотариуса. — А где ты мой паспорт взял? Негодяй! — Ты его бросаешь где ни попадя. А еще у тебя есть фотоаппарат и цветной принтер. Снять копию, пока ты в ванной, ничего не стоит. Данные прочитать можно. А можно было и на бумажку переписать. Правда, все равно не понадобилось. Только фамилия, имя, отчество. Ну, да больше не меньше. Дурак ты, Серый, сказала Лариса, бросила документы на стол, взяла свою порцию и ушла в комнату. Алексей переглянулся с кошками и пожал плечами. Кошки описывали замысловатые восьмерки вокруг его лодыжек, выгибая спины и пуша хвосты, и удалились к хозяйке. Он так и сидел над нетронутым ужином, когда вернулась Лариса, вымыла свою тарелку, произнесла дежурное «спасибо, очень вкусно» и попыталась протиснуться обратно. Но Алексей поймал ее за руку. «Ларис, отпусти». Негромко произнесла она, когда он попытался подтянуть ее поближе и обнаружил вдруг, что не может сдвинуть хрупкую девушку с места. Она смотрела ему в глаза, чуть склонив голову и сощурившись, и Алексей первым отвел взгляд и разжал пальцы. — Извини, — сказал он, глядя в сторону. — Я хотел как лучше, и я не суеверный, если ты это подразумевала. — Не это. Но мы обо всем договорились, а ты бежишь впереди паровоза. Лариса покачала головой, легонько шлепнула его по плечу, зацепив ногтями шею, и отстранилась. — Давай, поешь и приходи. Надо подумать, что говорить тому менту, а о чем не стоит. А еще лучше, схему нарисуем для наглядности.